Когда гости, двуногие и четвероногие, удалились, отец Браун взял карандаш и, вернувшись к прерванному занятию, стал составлять план проповеди об энциклике «Rerum Novarum». Тема была обширна, и план пришлось несколько раз перекраивать. Вот почему за тем же занятием он сидел и двумя днями позже, когда в комнату снова вбежала большая черная собака и стала возбужденно и радостно прыгать на него. Вошедший вслед за нею хозяин был также возбужден, но его возбуждение выражалось вовсе не в такой приятной форме. Голубые глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит, лицо было взволнованным и даже немного побледнело. «Вы мне велели», — начал он без предисловия, — «выяснить, что делает Гарри Дрюс. Знаете, что он сделал?» Священник промолчал, и гость запальчиво продолжил. «Я скажу вам, что он сделал. Он покончил с собой». Губы отца Брауна лишь слегка зашевелились, и то, что он пробормотал, не имело никакого отношения ни к нашей истории, ни даже к нашему миру. «Вы иногда просто пугаете меня», — сказал Финц. «Вы неужели вы этого ожидали?» «Считал возможным», — сказал отец Браун. «Я именно поэтому и просил вас выяснить, чем он занят. Я надеялся, что время еще есть». «Тело обнаружил я», — чуть хрипловато начал Финц. «Никогда не видел более жуткого зрелища. Выйдя в сад, я сразу почувствовал. Там случилось еще что-то, кроме убийства. Так же, как прежде, колыхалась сплошная масса цветов, подступая синими клиньями к черному проему входа в старенькую серую беседку. Но мне казалось, что это бесы пляшут перед входом в преисподнюю. Я поглядел вокруг. Все как будто было на месте. Но мне стало мерещиться, что как-то изменились самые очертания небосвода. И вдруг я понял, в чем дело. Я привык к тому, что за оградой на фоне моря видна скала судьбы. Ее не было. Отец Браун поднял голову и слушал очень внимательно. Это было все равно, как если бы снялась с места гора или луна упала с неба. А ведь я всегда, конечно, знал, что эту каменную глыбу очень легко свалить. Что-то будто обожгло меня. Я пробежал по дорожке и прорвался напролом через живую изгородь, как сквозь паутину. Кстати, изгородь и вправду оказалась жиденькой. Она лишь выглядела плотной, поскольку до сих пор никто сквозь нее не ломился. У моря я увидел каменную глыбу, свалившуюся с пьедестала. Бедняга Гарри Дрюс лежал под ней, как обломок разбитого судна. Одной рукой он обхватывал камень, словно бы стаскивая его на себя. А рядом, на буром песке, большими расползающимися буквами он нацарапал: «Скала судьбы допадет на безумца». «Все это случилось из-за завещания», — заговорил отец Браун. «Сын попал в немилость, и племянник решил сыграть ва-банк, особенно после того, как дядя пригласил его к себе в один день со стряпчим и очень ласково принял. Это был его последний шанс. Из полиции его выгнали, он проигрался дотла в Монте-Карло. Когда же он узнал, что убил родного дядю понапрасну, он убил и себя». «Да погодите вы!» — крикнул растерянный Финц. «Я за вами никак не поспею!» «Кстати, о завещании», — невозмутимо продолжал отец Браун. «Пока я не забыл, или мы с вами не перешли к более важным темам.